Перед глазами затрепыхались какие-то темные лохмотья. Гул в ушах делался невыносимым. Пробовала кричать, но кроме сдавленного бульканья ничего исторгнуть не смогла. Единственное, что сумела, развела в сторону бедра. Как входит в нее Чарли, она почти не ощутила. Самым важным сейчас было другое. Она вновь обрела возможность дышать. Все закончилось очень быстро. Вряд ли больше минуты прошло. Чарли свалился с нее. Лу, также ни слова не произнеся, выбралась из ванны. Сняла с вешалки мохнатую, расписанную драконами простыню, вытерлась. Потом швырнула скомканную простыню Чарли в лицо, собрала в кучу свою одежду и толкнула дверь. Та не поддалась. Обращаться к Чарли Лу не хотела. Продолжала молча, упорно биться в нее плечом. «Там справа белая полоска. Проведи по ней», — глухо сказал Чарли. Она раздраженно ткнула в полоску пальцем, вышла и с такой силой грохнула за собой дверью, что звякнули расставленные в комнате цветочные вазы. Чарли появился не скоро. Она успела одеться, сидела перед зеркалом, приглаживала щеткой влажные волосы. Лу увидела в стекле его отражение, но даже бровью не шевельнула. Он приблизился, упал на колени, по-детски уткнулся ей в бок лицом. «Лу, солнышко мое, прости меня! Я дрянь, я подонок, но я же люблю тебя! Ты не представляешь, как я тебя люблю! Я теряю голову, с ума схожу! И не год же, не два, столько долгих лет! Кто такое выдержит?» Подождал немного, ничего в ответ не услышал и продолжил. «Все равно мне без тебя не жить. Если не любишь, то хоть пожалей, не гони. Все равно лучше мужа и друга, чем я, тебе не найти. На руках тебя буду носить. Каждое слово твое законом для меня будет. Ни дня не пожалеешь, что доверилась мне. Ну скажи хоть слово. Пощади меня!» «Уходи», — коротко сказала она. «Не простишь меня?» — поднял он к ней побелевшее лицо. «Уходи», — повторила она, — «сволочь!» Он схватил ее за руку, повернул к себе. «Хочешь, чтобы меня не было в твоей жизни?» «Будь по-твоему, я сделаю тебе такой подарок, доставлю тебе удовольствие!» Метнулся к окну, взлетел на широкий подоконник, распахнул створки. «Скажи, что простила, иначе размажу себе голову об асфальт. Я не блефую, ты меня знаешь!» Лу поняла, что он в самом деле не устраивает дешевый спектакль, испугалась. «Не делай глупостей, Чарли!» «Так простишь или нет?» — набычился он. «Считаю до трех. Раз!» «Погоди!» — вскочила она со стула. «Выслушай меня. На что ты надеешься?» «Ну, допустим, я прощу тебя. Что это изменит? Как ты сможешь в глаза мне смотреть после того, как чуть не утопил, а потом надругался? Разве такое забывается?» «Разве я смогу после всего любить тебя? Пусть даже не любить, просто дружить, доверять». «Зачем ты это сделал? Разве получил хоть какое-то удовольствие? Порадовался, что унизил?» «Два!» — непреклонно выдохнул Чарли. «Не сходи с ума, Чарли!» — умоляюще прижала она руки к груди. «Ты ведь не разобьешься. Ты останешься инвалидом на всю жизнь. Об отце подумай». «Два я уже сказал», — процедил сквозь зубы Чарли. «Будь счастлива, Лу». Он бы прыгнул.